«Думайте о Дженне. Непременно думайте, как о любимой дочери, осуждению которой нет места в вашем сердце. Но не считайте, что для вечности имеет какую-либо цену то, что вы, сострадая, плачете, мечетесь, бурлите негодованием или какими бы то ни было страстями, пусть даже они кажутся вам святыми. Только в деятельное сострадание может проникнуть энергия мировой любви вечного. Поймите раз и навсегда, вам надо жить в любви, в труде для Дженни. Если прекратите плакать, то сможете соединиться с нею через какое-то количество лет, чтобы помочь ей освободиться от зависти, которая бросила ее сейчас во власть тьмы. Не станете ведь вы отрицать, что изо дня в день своим раздражением и ложью вы складывали для нее ту неприступную стену, за которой она находится сейчас? Это вы камень за камнем складывали стену вокруг дочери, и теперь по камушку только вы одна можете ее разобрать. Вашими орудиями труда могут быть только спокойствие и мир. Вы сможете начать свою работу любви и освобождения дочери только в том случае, если научитесь не повышать голоса ни при каких обстоятельствах, и не только удерживать словесный поток и думать о каждом слове, которое произносите, но еще и ясно сознавать, что творимое вами в этой комнате раздражение распространяется быстрее электрической грозы в эфир Вселенной. Вы абсолютно здоровы. Вставайте, начинайте трудиться, если действительно любите Дженни и хотите ей служить. Если прежде вы выливали мусор своей души и грязнили им Вселенную, то теперь вы должны выработать в себе новые привычки. И в первую очередь научитесь радоваться, научитесь смеяться и не осуждать. Начните с самого простого и смиренного труда. Всю жизнь вы были ленивы и только и делали, что изображали из себя леди. Снимите теперь все хозяйственные заботы с Дории, которая должна начать сейчас другое дело. Учитесь серых буднях и делах общаться с людьми. И вырабатывайте выдержку, забудьте свои классовые предрассудки и обращайтесь с каждым слугой и торговцем так, как будто перед вами в каждом из них стою я, и вы говорите со мною, и я увижу, насколько вы искренне, когда утверждаете, что чтите меня, — улыбаясь, закончил Ананда. Не дожидаясь ответа пасторши, он покинул комнату, оставив мать и дочь в разном состоянии духа. Глаза Алисы, сиявшие не меньше глаз самого Ананды, выражали ее полное понимание глубочайшего смысла сказанного. В поведении матери, ей предписанном, она видела почти единственную для леди Катарины возможность выработать самообладание, хоть как-то воспитать себя, и вместе с тем она ни секунды не сомневалась в том, что жестокое разочарование, даже отчаяние, должна чувствовать сейчас ее мать, всю жизнь ненавидевшая хозяйство, порядок в доме и тот упорный мелкий труд, который с этим связан. Она лихорадочно придумывала, какие бы заманчивые стороны этой работы, которой можно было бы отблагодарить лорда Бенедикта за все, показать матери. В душе леди Катарины образовалась какая-то пустота. Она поняла, что в том состоянии смятения, в каком она теперь живет, она ни на что не годна. Слова Ананды проникли ей в сердце. В нем уже не было привычной лжи. Пасторша вынуждена была признаться себе, что слезы ее были слезами запоздалого сожаления. Теперь только она увидела мужа таким, каким его видели другие. Братцана больше не занимал никакого места ни в ее сердце, ни в мыслях. Муж и Алиса представлялись ее открывшимся духовным глазам какими-то новыми людьми, и в ней просыпалось новое чувство, в ней зарождалась сила жить, поддерживаемая этими непривычными для нее образами, и она пускала ростки в самой глубине сердца. Одно только знала твердо леди Катарина, что не будет протестовать против назначенного ей Анандой. Но как взяться за этот труд, она знала так же мало, как дровосек о тонкостях скульптуры. Мать и дочь встретились взглядами. Ни слова не сказали они, но обе поняли, что о старой жизни леди Катарины и речи быть не может. Всегда возмущавшаяся, когда муж указывал ей на необходимость труда Пасторша думала сейчас только о своей неопытности и полной неприспособленности к предстоящей ей задаче. В прежнее время она и не подумала бы послушаться и встать с постели. При малейшем нездоровье она оберегала себя чрезвычайно. Теперь же, чувствуя себя совсем разбитой и обессиленной, она немедленно стала одеваться. Помощь Алисы, казалось, давала ей новые силы. Она видела теперь в дочери не девочку-подростка на побегушках, не швею, необходимую в доме, но подругу, в сердечном участии которой не сомневалась. «Мама, вы не думаете, что все это хозяйство так сложно. Во-первых, вам самой не придется бегать по рынку или стоять у плиты. Здесь есть отличный повар и экономка. Вам надо будет только вести весь дом, следя за расходами, и заказывать все то, что лорд Бенедикт будет считать нужным. Обычно он сам отдавал Дории краткие и точные указания. «Ах, детка, я так боюсь лорда Бенедикта. Ничего, кроме благодеяний, я от него не вижу. Но когда оказываюсь в его присутствии, я знаю, что защищена, и все же, когда о нем думаю, меня пронизывает страх. Я как карлик перед великаном. Все вспоминаю, как его глаза приклеивали мои ноги к полу. Ну как я войду к нему за распоряжениями, если бы ты знала, как у меня сжимается сердце? Знаю, что надо жить по-новому, и не могу понять, как свести концы с концами за целый месяц. Сколько раз твой отец просил меня об этом, заводил мне тетради, показывал, пытался помочь, а я только хохотала и вырывала листы, и ничего-то я не умею. Я буду помогать вам, дорогая, да и Дория не оставит вас, пока не обучит всему». Алиса помогла матери расчесать ее густые прекрасные волосы, такие теперь серые, а не бронзовые, как прежде, и, заглянув матери в глаза, сказала: «Если вы любите сейчас папу, мамочка, то вы непременно все сумеете. Ведь не только ради Дженни, но и для спокойствия папы вам надо в работе найти себе оправдание. Мы вместе будем трудиться. Сейчас мне надо идти играть. Я знаю, что скоро вернется Дория, которая сейчас сидит с экономкой. Попробуйте прислушаться к тому, что они делают. А вдруг это и не покажется вам трудным?» Поцеловав мать, Алиса спустилась вниз. Леди Катарина все же не решилась вмешаться в дела Дории без ее приглашения, да и чувствовала на себя такой слабой, что с трудом дошла до кресла. В первый раз в жизни она подумала, что кроме пустых романов на родном языке она ничего не читала, что и здесь она не шибко-то грамотно, а по-английски пишет с грубыми ошибками. Она подошла к книжной полке и взяла первый попавшийся ей том Шекспира. Открыв Гамлета, которого она, к стыду своему, никогда не читала, она принялась за чтение, поджидая Дорию.